Глава 42. Бог или монстр? Монстр или бог? Опыт Лазло с тортами не намного отличался от опыта Сарай. Так что десерт стал одним из правил, которые они, что называется, сочли уместным. Ребята придумали себе своеобразную игру. Один представлял содержимое блюда, а второй с театральным и претенциозным взмахом открывал крышку. Вскоре они обнаружили, что могут сотворить роскошные с виду сладости, но со вкусом возникли проблемы. Нет, тортики оказались не такими уж и плохими. По крайней мере, они были сладкими. С этим пунктом они легко справились, но это была безвкусная сладость, придуманная сиротами, которые прижимались лицом к витринам кондитерских, метафорически, во всяком случае, и никогда ничего не пробовали. «Они все на один вкус», — посетовала Сарай, отведав небольшой кусочек своего последнего творения. Выглядел тот чудесно. Трехъярусный, покрытый розовой глазурью с сахарными лепестками и такой высокой, что не помещался под крышкой. «Волшебный фокус», — прокомментировал Лазло, когда торт начал вырастать пропорционально тому, как подымалась крышка. «Здесь все волшебный фокус», — ответила Сарай. «Но их рецептам не помешало бы поменьше магии и побольше действительности. Воображение, как уже ранее заметил Лазло, все равно в какой мере привязано к реальности». А ребята, как ни печально, были невежественны в том, что касается тортов. «Этот должен быть сносным», — сказал Лазло, совершив еще одну попытку. «Сухейла приготовила его для меня, и я вроде бы хорошо помню вкус». Он действительно был лучше. Медовые слои со светло-зелеными орешками и желе из лепестков роз. Не такой вкусный, как настоящий, но в нем уже присутствовала специфика, которой не хватало другим. И хотя парочка могла просто пожелать, чтобы пальцы стали чистыми, это казалось пустой тратой воображаемого меда, поэтому оба предпочли облизать их. «Думаю, нам лучше не устраивать воображаемых банкетов», подытожил Лазло, когда его следующая попытка обернулась очередным провалом. «Я могла бы обеспечить нас кимрильским супом», предложила Сарай. «Кимрильским? А что это такое?» «Добродетельный овощ. У него нет вкуса, чтобы соблазнить кого-то на добавку, но он сохранит тебе жизнь». За этим последовала короткая пауза, пока Лазло обдумывал практические аспекты жизни в цитадели. Ему не хотелось прерывать сладкое развлечение, подарившее легкость его гости, но он не мог просто сидеть с ее иллюзией и не думать о ней настоящей, мельком встреченной в цитадели при ужаснейших обстоятельствах. «Он сохранил тебе жизнь?» — поинтересовался Лазло. «Да», — просто ответила она. «Можно сказать, он мой основной продукт питания. Садам цитадели не хватает разнообразия». «Я видел фрукты». «Да, у нас есть сливы, слава садовнику!» Сарай улыбнулась. В цитадели, когда дело касалось еды, они восхваляли садовника, как другие восхваляли богов. А перед привидением были в еще большем долгу за те клубни Кимрила, которые спасли их. Вот какие божества в цитадели мертвых богов. Неизвестный садовник и необщительная птица. И, разумеется, все это не имело бы значения без Дара Спероу и Ферала, которые выращивали и поливали то немногое, что у них имелось. Какой неприступной казалась цитадель снизу. И все же, — подумала Сарай, — какой незначительной была их жизнь в ней. Лазло не упустил использование местоимения во множественном числе. «У нас?» Как бы между делом спросил он, словно это не было колоссальным вопросом. «Ты там одна, есть еще такие, как ты?» Сарай уклончиво перевела свое внимание на реку. Вдруг в том месте, куда она смотрела, выпрыгнула рыба, мерцая всеми цветами радуги на чешуе. Она плюхнулась обратно и уплыла из виду. «Какая разница?» — гадала девушка. «Если Лазло и Эрил Фейн узнают, что в цитадели живут и другие божьи отпрыски, правило нарушено. Они подали, что называется, признаки жизни, но имело ли значение, сколько там жизней?» Ей казалось, что да, и в любом случае сдать других — это предательство. Поэтому Сарай ответила: «Призраки». «Призраки едят сливы». Решив лгать, Сарай делала это в открытую. «Они обжоры». Лазло не выводил ее на чистую воду. Конечно, он хотел узнать о призраках и почему те были вооружены кухонными принадлежностями, жестоко нападая на свой же народ, но начал с более легких вопросов и просто поинтересовался, как они там оказались. «Наверное, все должны где-то быть», — снова уклонилась Сарай от ответа. Лазло задумчиво кивнул. «Но у некоторых больше власти над тем, где именно, чем у других». Он уже не подразумевал призраков. Юноша слегка наклонил голову и внимательно посмотрел на Сарай. Она почувствовала, как обретает форму его вопрос. Не знала, какие слова он использует, но вся суть сводилась к одному. «Почему? Почему ты там? Почему ты заперта? Почему ты там живешь? Почему? Почему? Почему?» И она хотела ему рассказать, но ощутила внутри себя зарождение ответных вопросов. Это немного похоже на то, как с наступлением ночи в ней зарождаются мотыльки, но гораздо опаснее. «Это надежда. Это ты можешь мне помочь? Ты можешь меня спасти? Ты можешь спасти нас?» Спустившись в плач, чтобы, так сказать, познакомиться с гостями бога-убийцы, Сарай даже представить себе не могла его. Друга? Союзника? Мечтателя, в чем разуме лучшая версия мира росла как семена? Если бы только его можно было переместить в реальность, подумала она. Но это невозможно. Невозможно. Кому еще знать, насколько отравлена почва в плаче, как не той, кто отравлял ее на протяжении 10 долгих лет? Поэтому Сарай оборвала его почти заданный вопрос и спросила: «Кстати, о где? Что это за место?» Лазло не хотел на нее давить. У него хватало терпения для загадок. Но за все эти годы загадки плача никогда еще не были такого срочного характера. Это вопрос жизни и смерти, который чуть не привел к его смерти. Но доверие нужно заслужить. Он не знал, как это сделать, поэтому снова прибегнул к помощи истории. «Ну что ж, я рад, что ты спросила. Это деревня Зельцин. Но если точнее, это то, как я представляю деревню Зельцин. Самое обыкновенное место. Симпатичное и заурядное. Но у него есть одна особенность». Его глаза загорелись. Сарай поймала себя на том, что ей любопытно. Осмотрелась, пытаясь понять, что же тут особенного. Чуть ранее, пока Лазло пытался заснуть, его первой мыслью было создать вычурную гостиную, если богиня все же придет. Это казалось правильным, но скучноватым. По какой-то причине в ту секунду в его голове зазвучал голос Каликсты: «Прекрасная и кишащая монстрами. Таков состав лучших историй». И она была права. «Есть какие-нибудь догадки?» — спросил он Сарай. Та покачала головой. В ее глазах тоже зажглись искорки. «Ну так и быть. Тогда расскажу тебе», — уступил Лазло, довольный собой. «Там есть шахта, которая является входом в подземный мир». «Подземный мир?» — повторила Сарай, вытягивая шею в том направлении, куда он показывал. «Да, но это не особенность», — девушка прищурилась. «А что тогда?» Я также могу тебе поведать, что здесь дети рождаются с зубами и грызут птичьи кости в своих колыбельках». Сарай скривилась. «Это отвратительно, но это тоже не особенность». «Так ты назовешь ее или нет?» — нетерпеливо спросила она. Лазло улыбнулся и помотал головой. «А это весело». «Тут довольно тихо. Тебе не кажется?» — спросил он, поддразнивая. «Интересно, куда все подевались?» «Там действительно стало тихо. Насекомые перестали жужжать. Единственным звуком было журчание реки. Сладкий луг за деревней тянулся до гряды холмов, словно укрытых темным мехом. Сарай казалось, что эти холмы затаили дыхание. Она чувствовала ее, эту противоестественную неподвижность, и тоже задержала воздух. А затем холмы выдохнули, и она вместе с ними. «А, это Махалат!» — кивнул Лазло. «Пятидесятилетний туман, превращающий в богов или монстров, он приближался. Это дымка, языки белого пара, просачивающиеся между костяшками укрытых мехом холмов, но двигался он как живой, с любопытной охотничьей сообразительностью. Светлый и плотный, было в нем что-то гибкое, почти змеиное. В отличие от настоящего тумана, он не просто плыл и оседал, скатываясь вниз. То тут, то там его извивающиеся щупальца из вспенивающейся белизны подымались и будто осматривались, прежде чем снова упасть в большой поток, как пена, втянутая обратно в волну. Он стекал вниз, выталкивал себя великолепной безжалостной глиссадой по луговым склонам прямиком к деревне. «Ты когда-нибудь фантазировала?» — спросил Лазло Сарай. Та хохотнула. «Да, но не так». Она была напугана и взволнована. «Ну что, сбежим?» — спросил он. «Или останемся и рискнем?» Чайный столик исчез, как и стулья с тарелками. Не заметив перемещения, оба они оказались по колено в реке, наблюдая, как Махалат поглощает дальние дома деревни. Сарай пришлось напомнить себе, что все это не по-настоящему. Это игра во сне. Но какие здесь правила? «Он нас изменит?» — спросила она. «Или мы сами это сделаем?» «Я не знаю», — пожал плечами Лазло, для которого это все тоже было в новинку. «Думаю, мы можем выбрать, кем хотим стать, или позволить сну выбрать за нас, если в этом есть какой-то смысл». Он был. Они могли установить контроль или верить его своему подсознанию. В любом случае, это не туман их менял, а они сами. Бог или монстр, монстр или бог. В голову Сарай закралась гадкая мысль. «А что делать тому, кто уже стал монстром?» — прошептала она. Лазло посмотрел на нее, и колдовской свет в его глазах говорил о том, что никем подобным он ее не считал. «Все возможно. В этом вся суть». Туман двинулся вперед, проглотил одного за другим плавающих лебедей. «Остаться или бежать?» — спросил Лазло. Сарай повернулась к Махалату, позволила ему подкрасться, и когда первые струйки начали обвивать ее руки, она потянула за ладонью Лазло и крепко ее сжала. Глава 43. Исключительно неужасный демон. Внутри тумана, во сне, юноша и девушка перевоплощались. Но сперва они растворились. Их контуры поблекли, как у эфемерной белой птицы привидения, пока та постепенно проникала сквозь слои неба. Все чувства физической реальности ускользали. Кроме одного. Их переплетенные пальцы оставались такими же реальными, как кости и сухожилия. Весь мир исчез. Ни берега, ни воды, никакой почвы под ногами. да и самих ног уже не было. Осталась лишь одна точка соприкосновения, и даже отпустив себя, Лазло и Сарай держались друг за друга. Когда туман улетучился, и преображенные лебеди раскинули свое великолепие над скромной зеленой рекой, ребята повернулись друг к другу, продолжая держаться за руки, и всматривались. Глаза, круглые и сияющие, глаза неизменные. Его остались серыми, ее голубыми, ее ресницы все еще медово-красные, его глянцеватые и черные, как шерстка речных кошек, волосы Лазло такие же темные, а Сарай коричные, его нос — жертва переплетенных в бархат сказок, ее губы — роскошного лилового оттенка. Ничего не изменилось, кроме одного. Кожа Сарай стала коричневой, а Лазло — голубой. Они смотрели, смотрели и смотрели друг на друга, на свои переплетенные пальцы, поменявшиеся цветами, и на поверхность воды, которая раньше не была зеркальной, но теперь стала, потому что они так пожелали. Взглянув на себя в отражении стоящих плечом к плечу, рука об руку, они увидели не богов и не монстров. Ребята почти не изменились. И все же этот единственный нюанс, цвет их кожи, в реальном мире изменил бы все. Сара изучила насыщенный глиняный оттенок своих рук и догадалась, хоть та была и скрыта из виду, что на ее животе нарисована Элилит, как у человеческой девушки. Ей стало интересно, какой узор там выведен, и жалко, что нельзя посмотреть. Сарай ласково отвела руку, которая держалась за Лазло. Предлогов и дальше держаться за руки не было, хотя это и довольно приятно. Она посмотрела на него. Голубого. «Ты сам это выбрал?» Лазло покачал головой. «Я отдался на милость Махалату. И он сделал это. Интересно, почему?» Трансформацию Сарай легко трактовать. Ее человеческое начало перешло с внутреннего на внешний план, как и ее стремление к свободе подальше от отвращения и рамок металлической клетки. Но почему Лазло стал таким? «Быть может, — подумала она, — это было не стремление, а страх. И таким он представлял себе монстра. Любопытно, каким даром тебя наделили?» «Даром? В смысле магии? Думаешь, он у меня есть? Все божьи отпрыски обладают каким-то даром». «Божьи отпрыски? Так нас называют». «Нас». Снова коллективное местоимение. Оно мельком блеснуло между парочкой, но на сей раз Лазло не обратил на него внимания. «Но отпрыски!» — он скривился. «Какое неподходящее слово! Оно для побегов растений или детей демонов?» «Полагаю, имелись в виду как раз последние». «Ну, тогда ты исключительно не ужасный демон, если так можно сказать». «Спасибо», — ответила Сарай с напускной искренностью, приложив руку к сердцу. «Это самый приятный комплимент, который мне когда-либо делали». «Что ж, у меня накопилось минимум сотня еще более приятных комплиментов, но я боюсь опозориться». Упоминание о позоре волшебным образом вызвало смущение. В своем отражении Сарай увидела, как ее коричневатые щеки стали малиновыми вместо лавандовых, пока Лазло наблюдал обратное в себе. «Итак, дар», — опомнился он, хотя Сарай была не против еще немного пообсуждать его сотню более приятных комплиментов. «Твой заключается в том, что ты проникаешь в сны». Сарай кивнула. Не видела смысла вдаваться в подробности. В голове вспыхнуло давнее замечание Руби: «Кто захочет поцеловать девушку, которая ест мотыльков?» От мысли о поцелуе в животе что-то затрепетало, очень напомнив мотыльков, будто те действительно жили внутри нее. Нежные и щекочущие крылышки. «Так как мне узнать, какой он этот дар?» — поинтересовался Лазло. «Как его обнаружить?» «Всегда по-разному. Иногда это происходит спонтанно и очевидно, а иногда нужно прибегнуть к разным испытаниям. Когда Мезартим были живы, Корако, богиня секретов, проверяла всех детей. Во всяком случае, мне так сказали. Наверное, я ее знала, но не помню этого». Вопрос «кто сказал?» повис в воздухе между ними, но Лазло его не задавал, разве что вздернутыми бровями. Сарай все равно ответила: «Призраки!» В данном случае так совпало, что это правда. «Корако!» — произнес Лазло. Он вспомнил настенную роспись, но его так захватило изогол, что остальные богини смешались в размытое пятно. Сухейла упоминала только Лету. Я ничего о ней не слышал. Еще бы! Она была богиней секретов, и ее самой заветной тайной была она сама. Никто по сей день не знает, в чем заключался ее дар. Очередная загадка. Кивнул Лазло, и они пошли вдоль реки, обсуждая богов и их дары. Сарай взмахнула ногой и наблюдала, как брызги воды переливаются эфемерной радугой. Они стали рассматривать лебедей, которые раньше выглядели одинаково. А теперь у одного выросли клыки, и он словно порос агатами и мхом, другого будто окунули в золото, а третий даже стал светягором, погрузился в реку и скрылся под мутной зеленой водой. Сарай поведала Лазло о самых интересных дарах, о которых знала от старшей Эллен, и вставила между ними историю о девушке, выращивающей растения, и о парне, вызывающем дождь. Талант Лазло, если Махалат его таковым одарил, оставался загадкой. «А что насчет тебя?» — спросил он, останавливаясь, чтобы сорвать только что нафантазированный цветок. Это экзотическое растение Лазло увидел в витрине магазина и пришел бы в ужас, если б знал, что оно называлось «цветком страсти». Юноша протянул его Сарай. «Если бы ты была человеком, тебе пришлось бы отказаться от своего дара, верно?» Он не знал, что ее дар — проклятие, и какую службу он оказал ей и плачу. «Наверное», — ответила Сарай, понюхав цветок, пахнувший дождем. «Но тогда ты не могла бы находиться здесь, со мной?» «Это правда. Будь Сарай человеком, она не смогла бы проникать в сны Лазло. Но она могла бы быть с ним в одной комнате». Внутри вспыхнул жар, но не от стыда или позора. Это была тоска, но не сердечная, а плотская. Желание, чтобы к ней прикасались, переплетаться с кем-то конечностями, оно сосредоточилось в ее животе, на котором теперь была Эйлилит, и девушка, дрожа, провела по татуировке рукой. Наверху, в цитадели, расхаживая туда-сюда, ее тело тоже вздрогнуло. «Я готова пойти на такую жертву», — сказала она. Лазло не мог этого понять, что богиня готова отречься от своей магии, но дело было не только в ней. Он считал, что она прекрасна в любом цвете, но обнаружил, что скучает по ее истинному, изысканному оттенку. «Ты же не хочешь на самом деле меняться?» «Правда?» — не унимался он. «Если бы все это было по-настоящему, и перед тобой предстал такой выбор, отказалась бы она. Почему тогда ее подсознание, ее внутренний махалат, выбрал эту трансформацию? Если бы это подразумевало что у меня будет жизнь. С радостью бы поменялась. Лазло казался сбитым с толку. «Но ты и так живая!» Внезапно его кольнул страх. «Ведь так? Ты же не призрак, как те!» «Нет!» — ответила Сарай к его огромному облегчению. «Но я Божий отпрыск, а ты наверняка понимаешь, что есть разница между тем, чтобы быть живым, и тем, чтобы жить по-настоящему». Лазло понимал. По крайней мере, ему так казалось. Он подумал, что то, о чем она говорила, можно сравнить с жизнью найденыша в Земонанском аббатстве. Он был жив, но не жил. И поскольку Лазло нашел путь от одного состояния к другому и даже исполнил свою заветную мечту, то чувствовал, что уже имеет определенную квалификацию по этому вопросу. Но ему недоставало ключевой части головоломки. Ключевой, кровавой части. У него были основания ей сочувствовать, и делал он это от всей души. «Не спорю, жизнь взаперти и не жизнь вовсе. Но теперь, когда мы о тебе знаем, то можем тебя освободить». «Освободить? И что, спустить в плач?» В ее голосе затесалось скептическое веселье. И пока Сарай говорила, ее настоящий цвет вернулся, кожа вспыхнула голубым. «Все это пустая болтовня», — подумала она. Жестокая правда не терпела фантазий. Лазло тоже вернулся к своему прежнему цвету. Сарай стала этого почти жаль. Она даже чуть было не поверила, что между ними есть что-то общее. Неужели еще совсем недавно она действительно мечтала, что этот чужак сможет ей помочь, сможет ее спасти? Он ничего не смыслил в происходящем. «Ты же понимаешь», начала она с чрезмерной резкостью, «что они тут же убьют меня». «Кто?» «Да кто угодно». «Нет», — Лазло помотал головой, не желая этому верить. «Они хорошие люди. Да, это будет неожиданностью, но они не станут тебя ненавидеть только из-за того, кем были твои родители». Сарай остановилась. «Думаешь, хорошие люди не могут ненавидеть? Думаешь, хорошие люди не убивают?» У нее перехватило дыхание. Кулак сжал цветок Лазло. Лепестки посыпались в воду. «Хорошие люди делают то же, что и плохие, Лазло. Просто они называют это правосудием». Она выдержала паузу. Ее голос отяжелел. «Когда они убивают 30 младенцев в колыбельках, они называют это необходимостью». Лазло уставился на нее, помотал головой, не веря своим ушам. «Потрясение, которое ты заметил на лице Эрил Фейна, — продолжила Сарай, — дело не в том, что он не знал, что у него есть ребенок». Она сделала глубокий вдох. «А в том, что он думал, будто убил меня 15 лет назад...» Ее голос сломался. Девушка с трудом сглотнула. Внезапно она почувствовала, что ее голова переполняется слезами, и если их не пролить ей хоть капельку, та взорвется. «Когда он убил всех божьих отпрысков, Лазло», добавила Сарай и расплакалась. Не во сне, не на глазах у Лазло, а в укрытии своей комнаты. Слезы стекали по щекам пеленой, как муссонные дожди укрывали завесой гладкие контуры цитадели летом, заливаясь во все открытые двери сплошным потоком воды и растекаясь по ровному полу, не оставляя иного выхода, кроме как ждать, когда они закончатся. Эрил Фейн знал, что один из младенцев в яслях — его, но не знал, который. Разумеется, он видел, как растет живот Изагол, но после родов богиня ни разу не упоминала о ребенке. Он спрашивал, она пожимала плечами. Ее долг был выполнен. Теперь это проблема яслей. Изагол даже не знала, мальчик это или девочка. Для нее ребенок не имел значения. И когда воин, покрытый божественной кровью, зашел в ясли, окидывая взглядом шумных голубых младенцев и детей, он боялся увидеть и понять: «Вон тот! Это мой!» Если бы он увидел сарай с ее коричневыми, как у матери, волосами, то тут же узнал бы, но ее там не было. Вот только Эрил Фейн этого не знал. Ее волосы могли быть такими же темными, как у него и у остальных детей. Они все смешались в голубое, кровавое, кричащее пятно. Невинные, проклятые, мертвые. Глаза Лазло оставались сухими, но они округлились и остекленели. Дети. Его разум отказывался воспринимать эту информацию, но кусочки головоломки складывались воедино. Весь тот ужас и стыд, который он видел на лице Эрил Фейна, встреча с Зеядинами и то, как Малдага опустила руки на живот, и Сухейла — это материнский жест. Как глупо с его стороны было этого не заметить. Но как он мог, проведя всю жизнь среди стариков? Все, что не имело смысла, теперь его обрело. Как если бы солнце поменяло угол наклона, и вместо того, чтобы отражаться от оконного стекла и ослеплять, проникло бы внутрь и осветило все вокруг. Он знал, что сарай — говорит правду. Великий человек. Хороший. Разве не так он считал? Но этот человек также истребил богов и их детей, и теперь Лазло понял, что богоубийца так боялся обнаружить в цитадели. Некоторые из нас знают лучше других, в каком состоянии ее оставили, сказал Эрил Фейн. Он боялся не скелетов богов, а младенцев. От прилива тошноты Лазло согнулся пополам. Прижал ладонь ко лбу. Деревня и чудища-лебеди испарились. Реки не стало. Все это исчезло в мгновение ока. И Лазло с сарай оказались в его маленькой комнатке, комнатке бога-убийцы. На кровати не лежало спящее тело Лазло. Это лишь очередной пласт его сна. В реальности он спал в своей комнате, а во сне в ней стоял. В реальности на его лбу сидел мотылек, во сне рядом стояла муза ночных кошмаров. «Муза ночных кошмаров», — подумала сарай. «Да чего верное определение?» В результате она привнесла кошмар в сон мечтателя, в коем искала убежище. «Нет», — пробормотал он в своем сне. Его глаза и кулаки крепко сжались. Дыхание и пульс участились. Все признаки ночного кошмара. Сарай хорошо их знала. Все, что она сделала, это сказала правду. Не пришлось даже показывать ее. Блеск клинков и лужи крови, и маленькие голубые тельца. Ничто не заставит ее перетащить это гнойное воспоминание в его прекрасный разум. «Прости», — сказала она. Наверху в цитадели девушка всхлипнула. Она никогда не освободится от гниения. ее разум навсегда останется открытой могилой. «Тебе-то за что извиняться?» — спросил Лазло. В голосе юноши слышалась доброта, но радость его покинула. Теперь он звучал тускло, как старая монета. «Ты последний человек, которому нужно просить прощения. Он должен был быть героем. Я в него верил. Но какой герой мог бы совершить такое?» А герой лежал на полу в ветропаде, такой же неподвижный, как любой спящий, но его глаза оставались открытыми в темноте. И Сарай снова подумала, насколько сокрушен этот человек. Он как проклятый храм, прекрасный с виду, оболочка чего-то священного, но погруженный во мрак внутри, и никто, кроме призраков, не пересекает его порог. «Какой герой?» — спросил Лазло. «И в самом деле, какой?» Сарай никогда не позволяла себе вставать на его защиту. «Это немыслимо, словно сами трупы сложились в барьер между ней и прощением». И тем не менее, не зная, что Лазло намерен сказать дальше, она тихо ответила. Годами Изагол заставляла его заниматься с ней любовью. Вот только она не вселяла любовь, не стремилась стать ее достойной. Она просто врывалась в разум или в сердца, или в душу, и нажимала клавишу, которая заставляла любить ее, несмотря ни на что. Изагол была очень мрачным созданием. Сарай содрогнулась при мысли, что сама появилась из тела этого мрачного создания. Она не лишала Эрил Фейна противоречивых эмоций, хотя могла. Не заставляла не ненавидеть себя. Она просто оставила его ненависть рядом с любовью. Ей это казалось забавным. Это не было смесью неприязни и похоти или какой-то тривиальной жалкой версией любви и ненависти. Это была именно ненависть. Она вложила в свой голос все, что знала об этом слове, и не свою ненависть, а ненависть Эрил Фейна и других жертв Мезартима. Ненависть использованных и измученных, которые были детьми использованных и измученных, и чьи дети станут использованными и измученными. А еще это была любовь, продолжала Сарай, и тоже вложила ее в свой голос, насколько могла. Любовь, которая пробуждает душу, подобно весне, и заставляет созреть, подобно лету. Любовь, которая редко встречается в реальности, словно главный алхимик дистиллировал ее из всех примесей, из всех мелких разочарований, из всех недостойных мыслей и создал идеальный эликсир, сладкий, тягучий и всепоглощающий. «Он очень ее любил», — прошептала Сарай. «Чувства были ложью, насилием, но все это не имело значения, потому что когда Изагол заставляла тебя что-то испытывать, это становилось реальностью. Он ненавидел ее и любил, и убил ее». Девушка осела на кровать и позволила глазам пройтись по уже знакомым стенам. Воспоминания можно запереть в комнате, и в этой все еще хранились те годы, когда она залетала в окно, полное праведного гнева. Лазло сел рядом с ней. «Ненависть победила», — сказала Сарай. «Изагол оставила ее забавы ради, и на протяжении 3 лет Эрил Фейн вел внутреннюю войну. Единственным способом победить было позволить ненависти превзойти эту мерзкую, лживую, идеальную любовь. Так и случилось. Ее челюсти сжались. Сарай покосилась на Лазло. Это не ее история. Но она считала, что он должен знать. После того, как Скатис привез в цитадель Азарин. Лазло уже знал часть этой истории. Ее забрали позже, сказала Сухейла. Сарай знала ее целиком. Только она знала о темном серебряном кольце, которое Азарин надевала на палец каждую ночь и снимала первым делом поутру. Их любовная история не единственная, которой боги положили конец, но единственная, положившая конец богам. Эрил Фейн отсутствовал уже больше 2 лет, когда Скатис забрал Азарин, и она, наверное, была первой девушкой в плаче, которая с радостью оседлала монстра Разаласа и полетела навстречу рабству. Наконец-то она узнает, жив ли ее муж. Он был жив. И тогда Азарин узнала, что можно одновременно чувствовать радость и опустошение. Его смех она услышала раньше, чем увидела лицо. Эрил Фейн смеялся так же счастливо, как всегда. Азарин вырвалась из хватки своего стража и побежала на звук, заворачивая за угол гладкого металлического коридора, чтобы узреть, как ее муж с любовью смотрит на Изагал ужасную. Азарин уже видела этот взгляд. Он и на нее так смотрел. Взгляд был не притворным, а искренним. И так, после 2 лет неведения о его судьбе, Азарин наконец-то узнала. Вдобавок к несчастью служить так называемым «целям богов», ее судьбой было наблюдать, как муж влюбляется в богиню отчаяния. А судьбой Эрил Фейна было смотреть, как жену ведут по зловещему коридору, дверь за дверью маленьких комнат с одними кроватями. И тогда-то замысел Изагол и провалился. Любовь не могла сравниться с тем, что загорелось в груди Эрил Фейна, когда он услышал первые крики Азарин. «Ненависть стала его триумфом», — сказала Сарай. «Он стал ею, чтобы спасти жену и весь свой народ. На его руках столько крови, в сердцах столько ненависти. Боги сами сотворили свою погибель». Она посидела с пару минут в молчании и ощутила пустоту внутри себя, где на протяжении многих лет хранилась собственная ненависть. Теперь там была лишь чудовищная грусть. И после того, как их убили, а все рабы освободились, с тяжестью на сердце продолжила она, остались только ясли и будущее, полное жуткой неведомой магии. Слезы, которые доселе текли только по настоящим щекам Сарай, теперь полились и по иллюзорным. Лазло взял ее руки и крепко сжал их в своих ладонях. «Такая жестокость непростительна», — сказала девушка сдавленным от эмоций голосом. «Некоторые поступки слишком ужасны, чтобы их прощать. Но думаю...» «Думаю, я понимаю, что они чувствовали в тот день, с чем им пришлось столкнуться, что им было делать с детьми, которые станут новым поколением мучителей». У Лазло голова шла кругом от всех этих ужасов и невероятного чувства, что, оказывается, его собственное детство было вполне милосердным. «Но если бы их приласкали и вырастили с любовью, — ответил он, — они не стали бы мучителями. Это прозвучало так просто, так легко. Но что люди знали о силе Мезартима, кроме того, что ее можно использовать для наказаний и угнетений, чтобы запугивать и властвовать? Как они могли даже представить таких, как Спероу или Ферал, когда знали лишь таких, как Скатис и Изагол? Можно ли вернуться назад во времени и ожидать, что они вырастут такими же милосердными, насколько возможно 15 лет спустя, с разумом и телом, неоскверненными богами? Сарай затошнила от собственного сострадания. Она сказала, что никогда их не простит, но, похоже, это уже произошло, и девушка вспыхнула от смятения и тревоги. Одно дело избавиться от ненависти, и совсем другое — простить. «Иногда я чувствую себя на его месте, с любовью и ненавистью рядом», — призналась она Лазлу. «Нелегко жить с парадоксом в основе своего естества». «В смысле? Каким парадоксом? Что ты наполовину человек и наполовину Божий?» Лазло не мог заставить себя назвать ее отпрыском, даже если она сама так себя определяла. «Человек и Мезартим? Это тоже. Но я не о том. Я имела в виду проклятие знания. Было легко, когда мы считали себя единственными жертвами». «Мы?» Она смотрела на их руки, свои ладони в его, но сейчас подняла взгляд и не отступила от своих слов. «Нас пятеро!» — выпалила Сарай. «И для остальных существует лишь одна правда — резня. Но из-за моего дара или проклятия я узнала, каково живется людям тогда и сейчас. Я знаю их разумы изнутри, почему они это сделали, как это их изменило. Поэтому, когда я вижу воспоминания, как этих детей...» Ее речь прервал всхлип. «И знаю, что меня ждала та же участь, то ощущаю ярость, но с примесью тоже гнева. Но от имени юношей и девушек, которых забирали из их домов, чтобы служить целям богов, а еще отчаяния из-за того, что это с ними сделали, и вины за то, что сделала с ними я». Сарай расплакалась, и Лазло привлек ее в свои объятия, словно это самый естественный поступок в мире. Утешать горестную богиню на своем плече, обнимать ее, вдыхать запах цветов в ее волосах и даже ласково поглаживать по виску большим пальцем, и хоть какая-то частица его сознания понимала, что это сон, ее мгновенно затмили другие, более убедительные частицы, и Лазло переживал это мгновение как абсолютно реальное. Все эмоции, все ощущения, текстура кожи, запах волос, теплота дыхания сквозь льняную рубашку и даже влага от слез на ткани. Но куда более мощной была неописуемая нежность, которую он испытывал к богине наряду с торжественностью. Словно ему доверили нечто бесконечно ценное, словно он поклялся собственной жизнью. Позже он осознает, что в этот момент его центр тяжести сместился. С одного целого, единственного, отдельного компонента на половинку чего-то, что падет, если отрезать вторую. В прошлой жизни Лазло грызли три страха. Первый, что он никогда не увидит доказательств существования магии. И второй, что он никогда не узнает, что случилось в плаче. Эти страхи прошли. С каждой минутой он получал все больше доказательств и ответов. А третий? что он всегда будет одинок? Лазло пока этого не понял. По крайней мере, на сознательном уровне. Но он уже не одинок. И его ждала целая череда новых страхов. Тех, что шли в дополнение, когда ты дорожишь человеком, которого, скорее всего, потеряешь. Сарай. Сарай. Ее имя было как медовая каллиграфия. «Что ты имеешь в виду?» — ласково спросил он. «Что ты им сделала?» И Сарай, не меняя положения, лежа на плече, прижавшись лбом к его подбородку, все рассказала. Рассказала, кто она, что делала, и даже, хоть ее голос стал тоненьким, как бумага, как она это делала, мотыльки и все прочее. Закончив рассказ, девушка напряглась в его объятиях, дожидаясь ответа. В отличие от Лазло, она не забывала, что все это сон. Она была снаружи и внутри него одновременно. И хоть Сарай не смела смотреть на юношу, пока излагала правду, ее мотылек наблюдал за его спящим лицом. Вдруг там промелькнет отвращение? Но нет. Лазло не думал о мотыльках, хотя вспомнил, как один упал с его лба в первый день в плаче. Что его действительно захватило, так это последствия кошмаров. Они многое объясняли. Не зря ему казалось, что страх в плаче, как живое существо. Оно так и было. Сарай поддерживала страх, как огонь, и делала все возможное, чтобы он никогда не погас. Если бы о такой богине писалось в книге старинных сказок, она бы выступала в качестве злодейки, мучившей невинных из своего высокого замка. Жители плача были невинными, большинство из них, и она действительно их мучила. Но был ли у нее выбор? Она унаследовала историю, усеянную трупами и кипевшую враждебностью. Сарай просто пыталась выжить. В эту секунду Лазло проникся к ней многими чувствами, ощущая ее напряжение в своих объятиях, и ни одно из них не было отвращением. Он был околдован, и он был на ее стороне. Когда дело касалось Сарай, даже кошмары казались волшебством. «Муза ночных кошмаров», — прошептал он. «Звучит, как поэма». «Поэма?» Сарай не уловила насмешки в его голосе, но хотела посмотреть ему в глаза, чтобы убедиться, а для этого пришлось бы сесть и прервать объятия. Неохотно, но она это сделала. Девушка не заметила ничего насмешливого, только колдовской свет, все тот же колдовской свет, и захотела жить в нем вечно. Она нерешительно прошептала: «Ну что, все еще считаешь меня исключительно не ужасным демоном?» «Нет», — улыбнулся он. «Я думаю, что ты сказка. Думаю, что ты волшебная, храбрая и утонченная. И...» Его голос стал более застенчивым. Только во сне он мог быть настолько дерзким, чтобы произнести эти слова. «И я надеюсь, что ты позволишь мне стать частью твоей истории». Глава 44. Удивительное предложение. «Поэма! Сказка!» Неужели он действительно ее такой видит? Вспыхнув, Сарай встала и подошла к окну. Трепет буйных нежных крыльев чувствовался уже не только в животе, но и в груди, где находились сердца, и даже в голове, «Да», — хотелось ответить ей со скромной радостью, — «пожалуйста, будь частью моей истории». Но она этого не сказала. Девушка выглянула в ночь, посмотрела на цитадель в небе и спросила, «А будет ли у меня своя история?» «Каким образом?» Лазло присоединился к ней у окна. «Мы что-нибудь придумаем. Завтра я поговорю с Эрил Фейном. Что бы он тогда ни сделал, наверняка ему хочется искупить вину. Я не верю, что он стремится тебе навредить. В конце концов, он же никому не рассказал о случившемся. Ты бы видела его после. Каким он был?» «Сломленным», — подсказала Сарай. «Я видела и смотрю на него прямо сейчас. Он лежит на полу в гостиной Азарин». «О, стушевался Лазло. К этому еще нужно привыкнуть. Что Сарай могла смотреть на мир многими глазами одновременно? Почему Эрил Фейн лежит на полу у Азарин? Живут ли они вместе?» Сухейла сказала, что их брак разрушен, чтобы это не говорило об их отношениях. Насколько он знал, Эрил Фейн все еще жил здесь. «Он должен вернуться домой», — выпалил юноша. «Я могу спать на полу. В конце концов, это его комната». «Это не самое подходящее место для него», — ответила Сарай, направив невидящий взгляд на улицу. Она стиснула зубы. Лазло увидел, как заиграли желваки. Здесь ему снилось слишком много кошмаров. Большинство из них его собственные, но... «Я тоже приложила к ним руку». Лазло изумленно покачал головой. «Знаешь, мне казалось таким глупым, что он прячется от кошмаров, но он был прав. Он прятался от меня, даже если делал это неосознанно». На Сарай нахлынула огромная волна усталости. Вздохнув, она закрыла глаза и прислонилась к оконной раме. В голове внезапно опустело, в то время как тело налилось свинцом. Что делать, когда солнце поднимется, и она больше не сможет оставаться в безопасности этого сна? Девушка открыла глаза и окинула Лазло внимательным взглядом. В реальной комнате ее мотыльки рассматривали настоящего Лазло. Умиротворенность на его лице, обмякшая от дремы конечности. «Она бы все отдала за такой спокойный сон, не говоря уж о той степени контроля, которой он обладал в своих мечтаниях. Ее это восхищало». «Как ты это сделал?» — поинтересовалась Сарай. «Махалат, чай, все остальное. Как у тебя получается так осознанно формировать свои сны?» «Не знаю. Для меня это все в диковинку. То есть мои сны и раньше были довольно четкими, но непредсказуемыми. Все изменилось, когда появилась ты». «Правда?» — удивилась Сарай. «Интересно, почему?» «А что? С другими мечтателями дела обстоят. Иначе?» Она тихо рассмеялась. «Лазло, ты совсем не похож на других мечтателей. Для начала они меня даже не видят». «Как это?» «Вот так. Поэтому я и подошла к тебе и так бесстыдно пялилась в нашу первую встречу». Она стеснительно сморщила носик. «Я даже представить себе не могла, что ты меня увидишь. Другим я могу кричать прямо в лицо, а они и ухом не поведут. Уж поверь, я пыталась. Я могу делать что угодно во сне, кроме как существовать». «Но почему? Какая причудливая особенность твоего дара?» «Причудливая особенность причудливого дара. Старшая Эллен, она наша няня и призрак, никогда не встречала подобных способностей. Ни разу за все годы в яслях. Морщинка между бровей лазло. Новое, появившееся стараниями яркого солнца Эль-Муталет, углубилось. Когда Сарай упомянула о яслях, младенцах и дарах, накопившихся за многие годы, в его голове возникло много вопросов. Очередные загадки плача. Похоже, они никогда не заканчиваются. Но теперь ему противостояла более личная тайна. «Но почему тогда я тебя вижу, если остальные не могут?» Сарай пожала плечами, озадаченная не меньше его. «Ты сказал, что тебя прозвали мечтателем Стрэнджем. Очевидно, с мечтами ты управляешься получше других». «О, безусловно!» — насмешливо согласился он, хотя эта мысль ему немного льстила. «Даже больше, чем немного». Все это время, с того момента, как Сарай появилась на берегу и зарылась пальцами в речную грязь, ночь казалась настолько необычной, что Лазло чувствовал себя брызжущим весельем. Но теперь все стало даже более необычно, когда он узнал, что для Сарай в этой ночи тоже нет ничего обыденного. Но, если уж быть откровенным с собой, девушка не выглядела брызжущей весельем, скорее, истощенной. «Ты сейчас не спишь?» — спросил он, пытаясь разобраться в принципе работы ее дара. «Я имею в виду в цитадели». Она кивнула. Ее тело пряталось в нише. Даже в этом тесном уголке оно нашло место, чтобы шагать из стороны в сторону, прямо как равит в зверинце, оставшись лишь с капелькой сознания, чтобы направлять себя. Сарай почувствовала к нему талику сочувствия, брошенному не только родственниками, но и своей хозяйкой, пустое и одинокое, в то время как она лила слезы на груди незнакомца. Нет, не незнакомца, единственного, кто ее увидел. «Значит, когда я проснусь, — продолжал он, — и город тоже, ты ляжешь спать!» От этой мысли Сарай пронзил страх. «Обычно так все и происходит, но это в прошлом». Она сделала глубокий вдох и излила ему душу. Рассказала о люльке, как та перестала работать, и о том, что стоило ее сознанию расслабиться, как клетки всех плененных ею ужасов открывались, и если у большинства людей всего парочка кошмаров, трясущих прутья решеток, то у нее хранились все. «Я сама виновата», — сказала Сарай. «Я была слишком юной, когда начала их собирать, и никто не посоветовал мне задуматься о последствиях. Конечно, теперь-то это кажется очевидным». «А ты не можешь просто изгнать их?» — полюбопытствовал Лазло. «Или трансформировать?» Сарай покачала головой. «В чужих снах весь контроль в моих руках. Но когда я сплю, то становлюсь такой же беспомощной, как все остальные». Она кинула на него завистливый взгляд. «Кроме тебя. Ты уникальный мечтатель!» «Сарай!» Лазло увидел, как она оседает на оконную раму, и поспешил поддержать ее рукой. «Когда ты спала в последний раз?» «Если бы она знала!» 4 дня назад?» «Я не уверена!» Заметив тревогу в его глазах, Сарай выдавила улыбку. «Я сплю по чуть-чуть, в перерывах между кошмарами». «Но это безумие! Ты знаешь, что можешь умереть от недостатка сна?» Она мрачно усмехнулась. «Не знала! Ты случайно не в курсе, сколько для этого потребуется времени, чтобы я могла распланировать свой день?» Это произносилось как шутка, но в вопросе слышались нотки отчаяния. «Нет», — ответил Лазло, чувствуя себя невероятно беспомощным. «Да чего сложная ситуация! Она была там одна! Он был здесь один, и все же каким-то чудом они вместе. Сарай разделяла его сон. Юноша задумался, обладая он ее даром, мог бы он проникнуть в ее сны и помочь их пережить? Что бы это значило? Какие ужасы ее ждали? Сражение с равидами? Резня, повторяющаяся из раза в раз? Что бы там ни было, сама мысль, что ей придется бороться с ними в одиночку, приносила ему физическую боль. Вдруг ему пришла идея. Приземлилась в голову с той же легкостью, что и мотылек. «Сарай», — задумчиво начал он, — «что произойдет, если ты заснешь прямо сейчас?» Ее глаза слегка округлились. «Где?» «Здесь?» — она глянула на кровать. «Нет», — быстро выпалил Лазло, заливаясь краской. В его голове все казалось предельно ясно. Он хотел подарить ей убежище от кошмаров, стать ее убежищем. Я имею в виду, если ты оставишь мотылька на мне, но заснешь здесь. Как думаешь, у тебя получится задержаться во сне? Со мной. Когда сарай притихла, он испугался, что зашел слишком далеко. Ведь в каком-то смысле он ей предлагал провести с ним ночь. «Я не подразумеваю ничего такого», — поспешил объясниться Лазло. «Просто если ты боишься своих снов, то я с радостью приму тебя в своих». По рукам сарай пробежали легкие мурашки. Она молчала не потому, что ее оскорбила или возмутила идея. Напротив, девушка была потрясена. Ей рады, она желанна. Лазло не знал о тех ночах, когда она проникала без приглашения, пряча крошечный кусочек своего сознания в уголке его разума, чтобы чудеса и фантазии помогли ей пережить все остальное. Она отчаянно нуждалась в отдыхе, и, несмотря на шутки о смерти от недостатки сна, сарай действительно боялась. Идея остаться здесь... В безопасности с ним все равно, что распахнувшееся окно, выпускающее свет и свежий воздух, и страх тоже, страх надежды. Ведь стоило сарай понять, что он предлагает, ее охватило жгучее желание, чтобы это сработало. А разве она когда-нибудь получала то, чего хотела? «Я такого еще не пробовала», — сказала она, пытаясь сохранить нейтральность в голосе. Сарай боялась выдать свою тоску в том случае, если ничего не удастся. «Если я засну, это может нарушить связь, и я потеряю мотылька». «Ты готова попробовать?» — спросил Лазло с неприкрытой надеждой. «Времени до рассвета почти не осталось». «Да, но чуть-чуть есть». Ей пришла другая мысль. Она пыталась найти огрехи, слабые места в их затее, и одновременно очень этого боялась. «Что, если это сработает, но мои кошмары явятся и в твой сон?» Лазло пожал плечами. «Мы их прогоним или превратим в светлячков и поймаем в банки?» Он не боялся. «Но если только того, что их план не сработает, со всем остальным они справятся». «Что скажешь?» На секунду сарай не доверяла своему голосу. Как бы они ни стремились выглядеть беспечно, оба ощущали, что между ними возникает что-то большее, и, хотя сарай ни капельки не сомневалась в намерениях Лазло, что-то интимное. Заснуть в его сне, когда она даже не уверена, что будет осознавать, что это сон. Где не сможет его контролировать? «Если это сработает, — прошептала сарай, — я буду бессильна». Она запнулась, но Лазло все понял. «Ты мне доверяешь? — спросил он. «Это даже не вопрос. Здесь сарай чувствовала себя безопаснее, чем где-либо еще. Да и в любом случае, — спрашивала она себя, — какой в этом риск? Это всего лишь сон». — ответила она, хотя, разумеется, это было нечто гораздо большее. Девушка посмотрела на Лазло, закусила губу, а затем решительно сказала: «Хорошо!» Глава 45. Странный азот. В импровизированной алхимической лаборатории без окон на чердаке крематория синий огонек коснулся изогнутого стеклянного дна подвешенной колбы. Жидкость внутри нагрелась и перешла из одного состояния в другое, в пар, подымаясь через ректификационную колонну, чтобы попасть в конденсатор и по капельке стечь во флакон для сбора образцов. Золотой крестник взял его и поднес к сфере для изучения. Прозрачная жидкость. Со стороны она казалась водой, но как бы не так. Это азот, вещество, ценившееся больше золота, которое оно же и создавало. Ведь, в отличие от золота, у него было множество чудесных применений и лишь один источник во всем мире — его создатель. По крайней мере, до тех пор, пока ключевой компонент оставался в секрете. На рабочем столе лежал пустой пузырек с пометкой «Дух библиотекаря». Тион ощутил приступ неприязни. В его руках жизненная сущность безымянного крестьянского найденыша с непростительной привычкой помогать ему без какой-либо видимой причины, да еще и делать это с таким простодушием, словно это самый обыкновенный поступок в мире. Да, возможно, это неприязнь. Тион отшвырнул пустой пузырек, чтобы расчистить пространство для следующей процедуры. Или же... это смущение. Все видели золотого крестника таким, каким он и хотел, неодолимой силой, совершенно независимой и распоряжающейся всеми тайнами Вселенной, кроме Стрэнджа, который знал, кто он на самом деле. На скулах Тиона заходили желваки. Если бы только Лазло оказал ему любезность и прекратил свое существование. Тогда, может быть, он бы и проникся к нему благодарностью. Но не сейчас, пока Стрэндж здесь, всегда рядом. Добродушное присутствие, смеющееся с воинами или с радостью берущееся за все, что требовалось сделать. Во время их путешествия у него даже выработалась привычка помогать поварихе оттирать песком огромный суповой котел. «Что он пытался доказать?» Тион покачал головой. Он знал ответ. Просто не мог его понять. Лазло ничего не доказывал. Для него не существовало стратегии, обмана. Стрэндж был просто Стрэнджем и предложил свой дух без всяких обязательств. Тион благодарен ему, хотя и возмущен в равной или большей степени. Он пожертвовал слишком много собственного духа. А это опасная игра. Шутка Лазло об уродстве попала в яблочко, но алхимика беспокоила не только это. Он видел людей, лишенных духа. Большинство из них долго не протягивали. Либо заканчивали жизнь самоубийством, либо медленно угасали, не желая даже питаться. Судя по всему, в этой загадочной прозрачной жидкости, которой Стрэндж поделился немешкая, крылось стремление к жизни. Благодаря этой короткой передышке Тион смог восстановить силы. Он готовил новую партию алкогеста, на сей раз используя азот Стрэнджа. Обычно, приступая к этой части процедуры, он испытывал рвение, азарт от возможности сотворить то, что не мог никто другой, и изменить саму структуру природы. Алкогест — это универсальный растворитель, и верный своему предназначению никогда прежде его не подводил. Тион неустанно тестировал его в хризопоэзиуме, и вещество растворяло все, к чему прикасалось даже алмаз. Но не мезартиум. Треклятый металл пугал своей неестественностью. в голову уже закрадывались позорные мысли о поражении, но научный метод — религия Тиона, а он диктовал повторение экспериментов, даже неудачных, поэтому он сделал новую партию химического вещества и снова отправился испытывать алкогест на Северном якоре. Разумеется, вещество не было доведено до завершающей стадии, иначе проело бы контейнер. Тион активирует финальную смесь в последний момент, а затем, когда ничего не произойдет, а так и будет, он применит нейтрализующее вещество и деактивирует алкогест, чтобы тот не стек по неуязвимому металлу и не проел дыру в земле. После этого он планировал поспать. Вот о чем думал алхимик, о прекрасном сне, который его освежит. «Получай, Стрэндж, ублюдок ты этакой!» Пока шел по безлунному городу плач, неся на плече сумку полную колб, он повторит свой эксперимент, запишет его как несостоявшийся и пойдет спать. И ни на одну секунду, даже на долю секунды Тион Ниро не задумывался, что его эксперимент может оказаться удачным. Глава 46. Просто сон. Сарай пораньше вернула мотыльков домой, оставив лишь одного на лбу Лазло. Ненадолго замешкалась с тем, который приглядывал за ее отцом. «Следил», — исправила она себя, — «а не приглядывал». Не этим она занималась. Ей, наконец-то, удалось его найти. Она даже не могла заглянуть ему в разум. Хотя, стоило признать, это большое облегчение. Сдавшись, она оторвала мотылька от стены и направила в окно, обратно в воздух. Сарай боялась узнать, что теперь кроется в его снах, когда он знает, что она жива. Может ли быть, что после всего случившегося в ней еще остались зачатки надежды, что отец обрадуется живой дочери? Сарай отмахнулась от этой мысли. Конечно, он не обрадуется. Но сегодня об этом можно и забыть. Она оставила Эрил Фейна наедине с его мыслями, какими бы они ни были. Путешествие с крыш до террасы было довольно долгим для таких крошечных созданий, как мотыльки. И Сарай никогда еще не сгорала от нетерпения так, как в эти минуты, пока они преодолевали воздушное расстояние. Когда они, наконец, впорхнули в цитадель через дверь террасы, девушка увидела сторожевых призраков и с содроганием вспомнила, что все еще является пленницей. Этот факт совершенно вылетел из головы, да и сейчас она не стала на нем зацикливаться. Большая часть ее сознания оставалась с Лазло. Сарай все еще находилась с ним в комнате, когда ее тело в цитадели открыло губы, чтобы впустить мотыльков домой. Девушка отвернулась от иллюзорного Лазло, несмотря на то, что тот никак не мог видеть ее настоящего рта или мотыльков, залетающих внутрь. Их крылышки щекотали ей губы, нежные, как призрачный поцелуй. Но Сарай думала только о том, какое отвращение это вызвало бы у Лазло. Кто захочет поцеловать девушку, которая ест мотыльков? «Я не ем их», — заспорила она с собой. «Твои губы на вкус, как соль и сажа. Перестань думать о поцелуях». А затем пришло время нового, необычного опыта. Лежать на кровати в кромешной тьме, ее настоящее тело в настоящей кровати, в тишине знания, что цитадель и город спят, с единственной ниточкой сознания, тянущейся в плач. Сарай уже и не помнила, когда в последний раз ложилась спать до рассвета. Как и ранее Лазло, она была напряжена. Ее стремление поскорее заснуть не давало спать. Повышенное сознание собственных конечностей дало почву для сомнений. Куда она их девала? когда не задумывалась об этом. Ей удалось принять подобие своей естественной позы во сне. Свернулась на боку, подложив руки под щеку. Истощенное тело и еще более истощенный разум, которые, казалось, от усталости начали расходиться, как в море корабли, наконец-то примирились с потоками. Но ее сердца бились слишком быстро для сна. Не от страха, а от волнения, что это не сработает, и от возбуждения, такого же дикого и мягкого, как хаос из крыльев мотыльков, что все сработает. Внизу, в городе, девушка долгое время стояла у окна и общалась с Лазло в новой застенчивой манере. Чувство грандиозности происходящего так и не прошло. В сарай вспомнились завистливые сетования Руби, что она живет. Раньше она была не согласна, но теперь можно ли считать это жизнью, если она проходит во сне? «Это просто сон», — напомнила она себе. Но слова не имели особого значения, когда узлы сшитого вручную ковра под ее иллюзорными ногами казались более ощутимыми, чем гладкая шелковая подушка под настоящей щекой. Когда общество этого мечтателя впервые пробудило ее, даже пока она пыталась заснуть, ей было неспокойно стоять там с ним. Ее разум не унимался. «Возможно, мне будет легче заснуть», — наконец-то решилась Сарай, — «если я помолчу». «Конечно! Хочешь прилечь?» Лицо у Лазло стало пунцовым. «У Сарай тоже. Пожалуйста, располагайся». «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо». И с забавным чувством дежавю Сарай устроилась на кровати, как в цитадели, но придерживаясь самого краешка. Кровать была относительно маленькой. Сарай сомневалась, что Лазло тоже ляжет, но на всякий случай оставила ему место. Юноша продолжал стоять у окна, и она заметила, как он потянулся было руками в карманы, только чтобы обнаружить, что в штанах их нет. Он стушевался на секунду, а затем вспомнил, что это сон. Карманы тут же появились, и он засунул в них руки. Свои руки Сарай снова положила под щеку. Эта кровать оказалась куда удобнее, чем у нее. Впрочем, как и вся комната. Ей нравились каменные стены, деревянные балки, вытесанные человеческими руками и инструментами вместо фантазии Скатиса. Комната маленькая, но это тоже шло ей на пользу. Зато уютная. В цитадели ничто не ассоциировалось с уютом, даже ниша за гардеробной, хотя она и подобралась к этому ближе всех. Внезапно Сарай с новой силой настигла мысль, что это кровать ее отца, как и раньше была его кровать в нише. Сколько раз она представляла его лежащим на ней, замышляющим убийство и восстание. Теперь, лежа здесь, она подумала о нем как о юноше, страшащемся дня, когда его похитят в цитадель. Мечтал ли он, что станет героем? И если да, как он себе это представлял? Вряд ли так, как все сложилось, подумала Сарай. Вряд ли он представлял себя разрушенным храмом, который посещали только призраки. И тут... Ну, не то чтобы это случилось совершенно внезапно. Скорее, Сарай вдруг заметила, что что-то слегка изменилось и ее осенило. Она уже не в нескольких местах одновременно, а только здесь. Она потеряла ощущение своего настоящего тела, лежащего в настоящей кровати, и мотылька на лбу Лазло. Сейчас она только в этой комнате. и от этого та стала казаться даже более реальной. О! Сарай села, полностью осознав, что случилось. Она здесь. Это сработало. Связь с мотыльком не нарушена. Она спит. О, благословенный покой! И вместо собственного бессознательного, чреватого рыщущими ужасами сна, она оказалась в безопасности с Лазло. Девушка рассмеялась. Немного недоверчиво, немного взволнованно и немного с удовольствием. Ладно, с большим удовольствием и чрезвычайно взволнованно, чрезвычайно все. Она заснула во сне Лазло. Тот наблюдал за ней с ожиданием. Ее вид, голубые ноги, голые до колен, запутавшиеся в скомканном одеяле, и волосы, растрепанные от подушки, олицетворял до боли сладкое видение. Его руки зудели, но не от незнания, чем себя занять, а как раз от желания заняться чем-то конкретным. Ладони покалывало от невыносимой жажды прикоснуться к девушке. Он чувствовал себя даже чересчур бодро. «Ну?» — взволнованно спросил он. «Сработало?» Сарай кивнула. Ее лицо расплылось в широкой изумленной улыбке, и Лазло не смог сдержать ответной. «Да чего длинной и необыкновенной выдалась ночка! Сколько прошло часов с тех пор, как он закрыл глаза в надежде, что она придет, а теперь...» Каким-то образом, который он не мог полностью постичь, она была... Что ж, наверное, в этом все и дело, не так ли? Он не мог полностью постичь ее. Лазло держал богиню в уме, как кто-то держал на ладони бабочку, оберегая ее, пока не придет время выпустить на свободу. Свобода. Возможно ли она? Можно ли ее освободить? Да. «Да, как-то. Что ж», — сказал он, ощущая, что объем их возможностей так же необъятен, как океан. «Раз ты теперь здесь, чем займемся?» Хороший вопрос. С бесконечными вариантами сна было трудно сузить их до чего-то одного. «Мы можем попасть куда угодно», — продолжил Лазло. «Море?» «Можем поплавать на Левиафане, а потом отпустить его. Амфионовые поля в Танагости, военачальники, волки на поводке и парящие цветки улолы, похожие на стаи живых пузырей, или небесный шпиль. Можем подняться на него и украсть изумруды из глаз саркофага, как Каликста. Хотите стать воровкой изумрудов, миледи?» В глазах Сарай вспыхнули искорки. «Звучит очень даже весело и чудесно, но ты называешь только существующие места и занятия. Знаешь, чего бы мне хотелось?» Она сидела на коленях в кровати. Плечи прямые, руки сложены на коленях. Ее улыбка — образец великолепия, на запястье сияющие луны. Лазло был просто ослеплен ею. «Что?» — спросил он и подумал. «Что угодно. Я бы хотела, чтобы в город приехали крылотворцы». «Крылотворцы?» — повторил он. И где-то внутри него, словно жужжанием шестеренок и щелчком замков, открылось доселе неизведанное хранилище восторга. «Ты упоминал о них в одну из наших встреч», — по-девичьи залепетала Сарай, с детским восхищением, приняв скромную позу. «Я бы хотела купить крылья и испробовать их. А потом, к примеру, мы могли бы покататься на драконах и сравнить, что веселее». Лазло рассмеялся. Его переполняла радость. Он никогда еще так не смеялся. А все из-за этого нового места внутри него, где скопилось столько восторга. «Ты только что описала мой идеальный день», — заявил он и протянул богине руку. Сарай взяла ее, поднялась на колени и соскользнула с кровати, но как только ее ноги коснулись пола, по улице пронеслась большая ударная волна. Комната содрогнулась. С потолка посыпалась штукатурка, и с лица сарай сошла вся радость. «О, боги!» — хрипло прошептала она. «Началось!» «Что такое? Что началось?» «Ужасы! Мои кошмары! Они здесь!» Глава 47. Ужасы. «Покажи мне», — попросил Лазло, ни капельки не испугавшись. Как он уже говорил, если к ним польются ужасы, он о них позаботится. Но сарай лихорадочно замотала головой. «Нет, только не это. Закрой ставни. Быстрее!» «Да что такое?» Он подошел к окну, но не для того, чтобы закрыть ставни, а чтобы посмотреть. Не успел он это сделать, как ставни с треском захлопнулись, и засов крепко встал на место. Юноша повернулся к сарай, подняв брови. «Похоже, не такая уж ты тут и бессильная». Когда она недоуменно посмотрела на него, он указал на ставни. «Это сделала ты, а не я». «Да?» — изумилась сарай. Лазло кивнул. Девушка слегка выпрямилась, но ей не хватило времени набраться смелости, так как снаружи снова раздался грохот, на этот раз глухой и менее громоподобный, а затем еще раз и еще, повторяясь в едином ритме «бух, бух, бух». Сарай попятилась от окна и задрожала всем телом. «Он идет!» Лазло подошел к ней. Нежно взял за плечи. «Все хорошо. Помни, сарай. Это просто сон». Но она не могла этого осознать. Все, что она чувствовала, — это его приближение. Натиск, ужас, такой же чистый дистиллят страха, как любая эмоция, которую когда-либо внушала Изагол. Сердца сарай обезумели от тревоги и боли. Как она могла из раза в раз вселять это во сны беспомощных спящих плача? Что же она за монстр такой? Он был ее мощнейшим оружием, поскольку вызывал самый сильный страх, а теперь охотился на нее. Бух, бух, бух. Широкие, упорные шаги, все ближе, все громче. «Кто это?» — спросил Лазло, продолжая держать сарай за плечи. Ее паника начала передаваться ему, будто перепрыгнула с ее кожи, распространяясь от ладоней вверх по рукам, посылая вибрации страха. «Кто идет?» «Тссс!» — сказала девушка. Глаза ее так расширились, что стал виден весь круг белков, и когда она зашептала, ее дыхание сформировало беззвучные слова «Он тебя услышит!» Бух! Сарай застыла. Казалось, глазам уже некуда округляться. Но им это удалось. И в короткую секунду тишины, когда шаги прекратились, эта жуткая пауза, которую на протяжении 200 лет боялся каждый дом в плаче, паника сарая возобладала над доводами рассудка Лазло. Они оба жили ею, когда ставни без предупреждения сорвались с петель в хаосе из щепок и осколков, снаружи оказалась тварь, чьи шаги сотрясали плач. Это не было живое существо, но двигалось оно как живое, такое же гибкое, как равит, и блестящее, как разлитая ртуть, сделано из мезартиума. Гладкие бугры мышц позволяют приседать и прыгать. Туловище дикой кошки, шея и крупный горб быка. Крылья, острые и жесткие, как у гигантского серафима, хоть и помельче. А голова? Голова создана из кошмаров. У него была голова падали. Разумеется, она была металлической, но, как и искусство на стенах комнаты сарай, певчие птицы и лилии, которые так напоминали настоящих, что просто высмеивали мастеров-резчиков плача, выглядело очень живо и правдоподобно. Или, скорее, мертво и правдоподобно. Тварь была мертвой и гниющей. С ее черепа свисала кожа, обнажая остатки зубов, оскаленных в гримасе, а еще огромные черные глазницы с ужасным всевидящим светом. Рога, толстые как руки, сужались к острым концам. Чудовище забило копытом по земле и откинуло назад голову, издав громоподобный рев из своего металлического горла. «Это Разалас, чудище с северного якоря. Но не он был настоящим монстром. Истинное чудовище ехало на нем верхом. Скатис, бог монстров, господин Металла, похититель сыновей и дочерей, мучитель плача». Лазло видел его лишь на грубо нарисованном настенном изображении, но теперь смог узреть бога, который похитил так много. Не только сыновей и дочерей, хотя это было сердцем его темных деяний. Скатис украл небо у города и город у мира. Только представьте, какая колоссальная, изощренная сила для этого требовалась. И вот перед ним предстал сам бог. Казалось бы, его вид должен конкурировать с богоубийцей. Темный аналог его света, как два короля, стоящих напротив друг друга на игральной доске. Но нет, он и в подметке не годился богоубийце. Не было в нем ни мрачного величия, ни великолепия. Обычный рост, заурядная внешность. Далеко не тот бог демонов, о котором говорилось в мифе. Помимо цвета, все того же голубого, в нем не было ничего выдающегося. Ну и еще злоба на лице. Он не был красив или уродлив, и выделялся только жестокостью, горящей в серых глазах, и змеиной улыбкой, сочащейся коварством и ядом. Но Скатис ехал на Разаласе, а это более чем компенсировало недостаток божественного величия. Зверь — продолжение его сознания. Это выражалось в каждом рыскающем шаге и взмахе головы. Каждый рык, эхом проносившийся по металлической глотке, принадлежал богу в той же степени, что и чудовище, словно звук доносился из его собственного горла. Волосы его были тусклого коричневого оттенка. На голове корона из мизартиума в форме клубка змей, кусающих друг друга за хвосты. Увлекшись поглощением, они волнами ползали по его лбу бесконечно. Бог был в сюртуке из бархата и алмазной пыли, с длинными развивающимися хвостами в форме клинков и ботинках, сделанных из белой кожи спектрала, с пряжкой из лиса. Сдирать шкуру со спектрала и носить ее на себе считалось кощунством. Это настолько неправильно, что с тем же успехом ботинки могли быть сделаны из человеческой кожи. Но ни одна из этих жутких деталей не могла сравниться с чистотой ужаса, пронесшегося по комнате. По сну! Впрочем, Лазло, сарай забыли об этом факте и стали жертвами потоков бессознательного. Этим чистым ужасом, как Лазло видел снова и снова со дня своего прибытия в плач, был коллективный страх, взращиваемый на протяжении целых двух столетий. Сколько юношей и девушек забирали за то время и возвращали без воспоминаний после этого момента. Момента, когда к их окну или двери подходил злобный бог. Лазло подумал о Сухейле и Азарин, Эрил Фейне и многих других, кого точно так же забрали, вне зависимости от того, на что шли семьи, дабы уберечь их. И вновь в его голове затрепыхался вопрос: зачем? Все эти похищенные девушки и юноши, отобранные воспоминания и нечто куда похуже. Ясли, младенцы. Зачем? С одной стороны, все довольно очевидно и не ново. Если когда-нибудь и существовал завоеватель, который не требовал этой самой разрушительной жертвы от своих подданных, его имя не запечатлелось в истории. Молодежь — это трофеи войны, рабы, слуги. Никто не в безопасности. Тираны всегда брали все, что хотели, это неизменно. У короля Сиризы даже сейчас имелся собственный гарем. Но этот тиран выделялся из массы. В похищениях было что-то систематическое, что-то окутанное тайной. Вот что билось о стенки разума Лазло. Но недолго, тут же скрывшись под волной ужаса. Еще пару минут назад он беспечно думал, что сможет поймать ужасы сарай в банку, как светлячков. Теперь они тянули руки к нему. «Мечтатель Стрэндж», — сказал Скатис, властно протягивая руку. «Ты пойдешь со мной?» «Нет!» — скрикнула сарай. Она вцепилась в Лазло и прижала его к себе. Скатис ухмыльнулся. «Ну же! Ты же знаешь, что пощады и спасения не будет. Только порабощение. Только порабощение. Только порабощение!» Это затопило сарай эмоциями всех, кого оставляли позади. Каждого члена семьи или любимого человека. Ребенка или лучшего друга, которому ничего не оставалось, кроме как смотреть, как дорогого им человека забирают в цитадель. Разалас встал на дыбы. Его огромные когтистые лапы с грохотом приземлились на подоконник, превращая его в щебень. Сара и Лазло попятились, продолжая держаться друг за друга. — Ты его не получишь! — взвизгнула девушка. «Не волнуйся, дитя», — сказал Скатис, обращая на нее ледяной взгляд своих глаз. «Я забираю его для тебя». Она яростно затрясла головой при мысли, что нечто столь кошмарное могло делаться ради нее, как Изагол когда-то забрала для себя Эрил Фейна, так и Скатис заберет Лазло для нее. С другой стороны, эта идея, ее парадоксальность, что Скатис заберет у нее Лазло, чтобы отдать ей, вновь разделила сарай надвое. Одна в цитадели, одна в этой комнате. И прочертила границу между сном и реальностью, затерявшуюся в страхе. Это просто сон. И покуда она это понимает, сила в ее руках. Весь страх смыло потоком, как пыль во время ливня. «Ты муза ночных кошмаров», — сказала себе сарай. «Ты их хозяйка, а не рабыня». Тогда она взмахнула рукой, не продумав точную атаку, а, как в случае с Малхалатом, позволив внутреннему голосу принять решение за нее. Судя по всему, он решил, что Скатис уже мертв. На глазах у сарай и Лазло бог вздрогнул. Его глаза округлились от потрясения, когда грудь внезапно пронзил хрештег. Его кровь была алой, такой же, как краска на настенном рисунке, изображавшем, как вдруг понял Лазло, точно такую же смерть Скатиса, заколотого со спины. Меч вышел прямо между двух сердец. На губах выступили красные пузырьки, и в мгновение ока бог умер. В мгновение ока! Это не было естественным отображением его гибели, а четким напоминанием: «Ты мертв, таким и оставайся, оставь нас в покое!» Чудище Разалас замерло на месте. Мизартиум умирал вместе с господином, в то время как на его спине лорд Мизартима рухнул, начал увядать, сдуваться, пока не осталось ничего, кроме бескровной, бездуховной шелухи голубой плоти, которую с ужасающим воплем во вспышке тающей белизны унесла огромная птица-привидение, возникшая из ниоткуда и исчезнувшая тем же образом. В комнате стало тихо, не считая звуков учащенного дыхания. Кошмар закончился, и Лазло с Сарай вцепились друг в друга, глядя в лицо Разаласу, застывшему с искаженной гримасой. Его гигантские лапы все еще упирались в подоконник, когти вошли в камень. Лазло протянул дрожащую руку и задернул занавески. Вторая рука осталась во власти Сарай. Она все еще держалась за юношу, обхватив его обеими ладонями, словно намерилась упереться пятками в пол и тянуть его из схватки Скатиса. Но она сделала нечто получше. Сарай одолела бога монстров. Лазло был уверен, что никак не повлиял на исход событий. «Спасибо», — сказал он, поворачиваясь к девушке. Они и так стояли близко. Ее тело прижималось к его руке. Движение сблизило их, и они оказались лицом к лицу. Ее поднято вверх, его опущено вниз, и расстояние между ними едва хватало, чтобы просочиться струйки чайного пара, который чуть ранее парил на берегу реки, пока они сидели за столиком. Для них обоих это было чем-то новым. Эта близость, смешивающая дыхание и теплоту, и возникло ощущение, будто они поглощают друг друга, сливаются воедино в утонченный тигель. Оба мечтали об этой интимности, но теперь поняли, что их мечты не были достоверными. Правда оказалась куда лучше любых фантазий. Буйные, нежные крылья неистово запорхали. Сарай не могла думать. Ей хотелось только одного — продолжать сливаться. Но между ними возникла преграда. Сарай все еще пыталась оправиться от видения блестевших клыков Разаласа и понимания, что все это ее вина. «Не благодари меня», — сказала девушка, отпуская руку Лазло, нарушая их связь и отводя взгляд. «Это я его привела. Тебе стоило бы вышвырнуть меня из своей головы. Я здесь лишняя, Лазло. Только и делаю, что все порчу». «Ничего ты не портишь», — пылко ответил он, и его голос, похожий на лесной дым, никогда не звучал милее. «Я, может, и сплю, но это все равно лучшая ночь в моей жизни». Лазло восхищенно рассматривал ее глаза, коричневые брови, идеальную линию голубой щеки и соблазнительные губы со складочкой в центре, сладкие, как только спелого фрукта. Он прошелся по ним взглядом и вернулся к глазам. «Сарай», — сказал юноша, и звук ее имени напомнил мурлыканье равидов. — «Ты должна понять. Ты желанная гостья в моем разуме. И в его объятиях. И в его жизни. Он не хотел, чтобы Сарай была запертой на небесах, гонимая людьми, лишенная надежд, и осаждаемая кошмарами всякий раз, когда закрывала глаза. Он хотел, сходить с ней к настоящей реке и позволить зарыться пальцами в грязь. Хотел посидеть с ней в настоящей библиотеке, насыщаясь ароматом книг и читать друг другу вслух. Хотел купить им крылья у крылотворцев, чтобы улететь с небольшим запасом кровавых конфет в крошечном сундучке и жить вечно. В тот миг, когда он увидел, что расположилось за пиком, Лазло понял, что царство неизведанного гораздо больше, чем он предполагал. Он хотел узнать, насколько больше вместе с ней. Но сначала он просто очень-очень хотел ее поцеловать. Лазло искал согласия в глазах девушки и нашел его. Данное по своей воле. Казалось, будто с одной на другого перешла нить света. И означала она нечто большее, чем согласие. Соучастие и желание. Дыхание Сарай участилось. Она шагнула вперед, преодолевая то небольшое расстояние. Как обнаружилось, у их слияния есть граница. Но пара ее игнорировала. Его твердая грудь прижалась к ее мягкой. Его руки опустились на девичьи бедра. Руки Сарай поднялись к его шее. Стены замерцали, как рассветные лучи на бурной воде. Бесчисленные звездочки превратились в сияние. И ни Сарай, ни Лазло не знали, кто из них это сделал. Возможно, оба. В бесконечных ласках бриллиантов света было невообразимое великолепие. Но наряду с ним и осознание, и безотлагательность. Там, под кожурой сна, они оба знали, что рассвет близок, и их объятия его не переживут. Поэтому Сарай встала на цыпочки и стерла последнюю крошечную щелочку между их румяными лицами. Их ресницы, медово-рыжие и черные, как у речной кошки, с трепетом опустились, а губы, нежные и изголодавшиеся, нашли друг друга как раз вовремя, чтобы коснуться, прижаться и сладко-сладко приоткрыться, прежде чем через окно проник первый луч утреннего солнца, притрагиваясь к сумеречным крыльям мотылька на лбу Лазло, и в облачке дыма цвета индиго уничтожил его.